Глава 18. Вопрос с подвохом. Сколько времени и сил нужно угрохать подростку, чтобы вот так взять и затащить в гору здоровенный круглый валун? Ответ прост. Нисколько. Обычному подростку, порви он хоть жопу на британский флаг, такое не осилить. Но, к счастью, я другое дело. Обычным подростком меня уже не назвать. Вот только даже у меня дело едва сдвинулось с мертвой точки, а ведь я толкаю этот чертов камень уже больше суток, и все, чего я добился, это отвоевал у валуна 2 дополнительных метра. И ладно бы, каменный шар всегда оставался в том месте, до которого я его докатил. Так нет же, стоит мне его отпустить, как он сразу катится обратно под уклон, снося все на своем пути. В первое время я даже пытался подсунуть под камень упоры в виде нескольких обломков сталактитов, но и эта моя затея не увенчалась успехом. Из-за особого полукруглого строения лотка, по которому ходит камень, все мои приготовления остались незамечены. Шар просто перескочил преграду и покатился себе дальше под откос. Такие вот дела. Уж не знаю, что за злой гений придумал это изуверское испытание, но, кажется, он предусмотрел буквально все. Ну ничего, рано или поздно я этот валун дожму. Тем более, что ни с водой, ни с едой у нас теперь проблем нет. Ну а времени у меня в избытке. С водой вообще получилось забавно. Оказалось, что барьер, отделяющий нас от Дороги Мудрости с его подземными водами, вполне проходим с нашей стороны. И мало того, при определенной доле сноровки оттуда даже можно зачерпнуть воду. Правда, для этого за барьер сначала надо просунуть руку, но это уже детали. А помог нам с этим открытием один весьма наглый крыс. Причем произошло это совершенно случайно, когда я впервые отправил их с Янге на поимку змей. Тогда-то обожравшийся таблеток грызун и решил немного утолить жажду. Без всякой задней мысли он просунул голову через барьер и как следует нахлебался подземных вод. Ну а Янге, заметив это, и сам смекнул, как нам раздобыть воду. Так что теперь у нас все при деле. Я как заведенный толкаю камень, ем да сплю. Ну а Янге с крысом добывают нам пропитание и занимаются своими весьма важными делами. Грызун все свободное время лежит кверху пузом и усиленно делает вид, что не собирается рожать. А сам Янге, как обычно, медитирует. В общем, жизнь наша после многих тягот и лишений наконец вошла в колею. Особенно моя. Я прямо снова почувствовал себя как дома, в стенах секты Мудан. Знай себе, ешь, спи, качайся. Не жизнь, а сказка. Причем, если у себя на земле мне приходилось сравнительно мало качаться, зато как следует есть и спать, чтобы успевать восстанавливаться после изнурительных тренировок, то здесь, в подземной пещере, я стал тренироваться куда чаще. Внезапно для себя я осознал, что моя старая, рабочая еще по старой доброй качалке схема не то чтобы сильно подходит для здешнего мира. Если там я боялся лишний раз перетренироваться и четко знал, что основа тренировок – это обильное питание, здоровый сон и своевременные уколы пониже спины, то здесь я, сам того не осознавая, начал отходить от этой проверенной временем методики. И все из-за того, что тело этого парня с учения какое-то уж слишком не такое. Я и раньше замечал, что восстанавливаюсь куда быстрее, чем может позволить себе обычный человек, но теперь эта особенность стала куда чаще бросаться в глаза. С каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что люди этого мира сильно отличаются от моих земных сородичей. Ну, или это просто сучень такой уникум, рожденный под счастливой звездой бодибилдинга. Кто знает. Однако, как бы боги-качалки ни были ко мне благосклонны, Даже для моего нового тела подъем огромного камня в гору стал настоящим испытанием. И что хуже всего, у меня нет ни малейшего представления о том, сколько времени понадобится, чтобы его преодолеть. Но одно я знаю точно. Рано или поздно у меня все получится. Главное, не сдаваться. Ну и много кушать, само собой. Куда же без этого? «Эй, Сучень!» — внезапно окликает меня Янге. «Я давно хотел спросить, а это не заразно?» Откусив хвост очередной змее, я с удивлением смотрю на своего напарника. «О чем это он?» «Что не заразно?» — переспрашиваю я с набитым ртом. «Ну, это...» — зачем-то указывает он на мой голый живот. «Ка? Чего? Ну, это у тебя там какие-то странные квадраты». «Квадраты? Ага. Да еще вообще ты весь какой-то угловатый, и грудь у тебя как у женщины. Это что, болезнь такая?» «Угу, болезнь. И еще какая? Дилдобилдинг называется». «А про грудь кто бы говорил? У самого-то сиськи ого-го. И это без всяких тренировок». «Название-то какое страшное». «Название — это еще что? Знал бы ты, как она передается». «И как?» — затаив дыхание, уточняет Янге. «Через прикосновение». От услышанного он тут же ощутимо вздрагивает. «Да ты не бойся, болезнь не через всякое прикосновение передается, а лишь когда чужой груди касаешься. Но тебе-то волноваться нечего, я же тебя за грудь не брал. Ведь так?» «Так», — потерянно отвечает Янге. «Ха, вот ведь балбес доверчивый». Похоже, и правду поверил. Ну и по делам ему. Будет знать, как меня обманывать. Уж я-то хорошо помню, как хотел отблагодарить этого засранца за спасение, а он, гад такой, начал из себя строить не весь что, а потом и вовсе пощечину мне залепил. Тогда он мне сказал, что я обознался, и вообще никакой такой груди у него нет. Ну, раз нет, значит, пусть сидит теперь и мучается». Чтобы знал в следующий раз, как безобидных качков обижать. «А лекарство от этой болезни есть? А как же?» «И какое?» — подается вперед Янге. «Да там все просто. Чтобы болезнь ушла, надо каждый день делать 100 отжиманий, 100 приседаний и пробегать 10 000 ли. И все? Это точно поможет?» «Еще как поможет. Вот только есть один маленький подвох. Во время лечения можно облысеть, но нам, парням, так даже лучше, голову мыть не надо». После моих слов Янге непроизвольно касается своей роскошной шевелюры. «Ну, либо так, либо квадраты на животе». «Понял. А тебе-то это зачем?» «Да так, мне тут, кстати, отойти надо по одному очень важному делу». «Ага, важному. Так я и поверил». «Небось, только за угол зайдет, да как рванет круги по гроту наматывать. Вот ведь доверчивый абориген. И в кого он такой? Ну да ладно, пущай себе бегает. От обычного бега еще никто не умирал. Да и мне пора бы уже делом заняться, а то сижу тут, брюхо набиваю». Отбросив от себя смятую змеиную шкурку, поднимаюсь с пола и отправляюсь толкать камень. А то че он, гад такой, проход нам загораживает? Ну, раз не хочет сам с пути убираться, так я его подвину. Мне не впервой. Основательно упершись голыми ступнями в пол, а ладонями в шершавый камень, толкаю валун вперед. С противным скрипом камень трогается с места. Дело пошло. Осталось только вспомнить, на какую высоту я смог загнать его в прошлый раз. Кажется, 5 метров. А хотя не все ли равно? Один хрен я отсюда ни ногой, пока этот долбанный камень с концами в гору не затащу. Так зачем считать какие-то там метры? Лучше сосредоточусь на том, чтобы как следует выложиться. Уф, устало выдохнула Янга. На дрожащих ногах она добралась до ближайшей стены и безвольно сползла по ее поверхности. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя такой разбитой. Янге и представить себе не могла, что обычный бег может быть столь изматывающим. Да и откуда ей было об этом знать, если практически всю сознательную жизнь она, как представитель секты Мудан, предпочитала обычному утомительному бегу удобный и привычный цингун. И вот теперь эта ее привычка сыграла с ней злую шутку. А ведь помимо бега она обзавелась еще двумя весьма утомительными занятиями. И если с бегом ей худо-бедно, но справиться еще удавалось, то отжимания и приседания едва не доводили юную звезду Мудан до банального обморока. Все-таки она совсем не привыкла к подобного рода нагрузкам. Но, тем не менее, сдаваться она не собиралась. Как-никак на кону стояла ее фигура, и лишиться ее девушка не хотела. Чтобы придать себе дополнительной мотивации, она еще раз вспомнила про выпирающие кубики на животе сучения. Себе она такого не хотела. Не то чтобы они были уж такими страшными или отвратительными, отнюдь нет. На теле самого сучения они смотрелись вполне гармонично. Вот только она совсем не хотела становиться похожей на сучения, с этими его выпирающими во все стороны мышцами и торчащими тут и там венами. Подобное телосложение было больше присуще варварам из небесного клана, но никак не представителям их высокодуховной секты. Вновь собравшись силами, Янге перевернулась на живот и уперлась руками в пол. Наступил черед отжиманий, самого нелюбимого из трех лечебных занятий. Поначалу она даже хотела немного жульничать и использовать во время ненавистных отжиманий шелковую ладонь, но вскоре ей удалось справиться с этим искушением. Она доподлинно не знала, воспрепятствует ли использование ЦИ ее лечению, а проверять это на практике ей совсем не хотелось. Цена была слишком высока. Несколько раз отжавшись и окончательно выбившись из сил, Янге снова рухнула на пол, а после уже привычно провела дрожащей рукой по собственным волосам. «На месте!» — выдохнула она про себя. На третий день нашего пребывания в этих пещерах произошло нечто поистине неожиданное. Янге начал есть змей. И это при том, что раньше он только и делал, что нос от них воротил. А на все мои предложения отведать змеятины отвечал тем, что его дань-тянь достаточно заполнен ци, чтобы и дальше не испытывать нужды в еде. И вот, спустя 72 часа, его веганские принципы дали трещину. Правда, произошло это не сразу. Первые ласточки появились два дня назад, когда Янге вдруг ни с того ни с сего начал заглядывать к нам с крысом в рот и периодически шумно сглатывать. Тогда я не обратил на это внимания, но дальше симптомы голодного рта лишь усиливались. Мы начали слышать его урчащий живот. Но и это было еще не все. Проснувшись ночью второго дня, я внезапно обнаружил, как спящий Янге словно сомнамбула ползет в сторону разделанных змеиных туш. Тогда я подумал, что мне показалось, и продолжил спать дальше. А наутро мы с крысом обнаружили недостачу в виде нескольких пропавших змей и окровавленную морду спящего Янге. Это стало началом конца. Теперь он жрет как не в себя. «И хватит так на меня смотреть!» — вгрызается в очередную змеиную тушку Янге. «Вам что, жалко? Пи! Пи!» «Он просит, чтобы ты заканчивал жрать по ночам. Перевожу я на людской». «Я это не контролирую». «А кто говорил, что будет только святой ци питаться?» «Это было до...» — чего-то там неразборчиво мямлит Янге. «Да чего?» «Неважно». Хмурится он, а после поворачивается к нам спиной и свободной рукой подтаскивает к себе еще одну змею. Ну нет, так дело не пойдет. Если он и дальше продолжит жрать как не в себя, то змеи в яме скоро закончатся. Мы с крысом и так порядком проредили их популяцию, а теперь они и вовсе рискуют стать вымирающим видом. Надо скорее что-то решать, пока до этого не дошло. Хотя чего тут решишь? Ну не посажу же я этого проглота Янге на голодный паек. Брат по секте как-никак. Да и вообще не по-людски это ребенку в рот заглядывать. Эх, похоже, придется мне поднажать. Пятый день принес с собой еще одно знаменательное событие. Пережравший таблеток крыс окончательно одуплился. Он наконец-то перестал днями напролет валяться кверху пузом, и в кои-то веки у меня снова появился тренировочный партнер. «Да кто же так толкает? Ногами работай! Ногами! Тьфу! То есть лапами! И таз подавай вперед!» «Пи? Вот так! Молодец!» Теперь мы тренируемся по очереди. Сначала крыс делает подход, а я отдыхаю, затем наоборот. И должен признать, подобный вид тренинга открыл мне глаза на очень многие шероховатости в моей собственной технике. Наблюдая за тем, как грызун толкает камень, я стал подмечать кое-какие ошибки, которые мне бы тоже не помешало исправить. Например, сильнее разворачивать стопы наружу, чтобы увеличить собственную устойчивость, или во время каждого толчка немного подавать вперед таз, тем самым создавая дополнительный импульс. Таким образом, крыс учился у меня, а я у него. Это было на удивление плодотворное сотрудничество, и оно давало прекрасные результаты. Если бы не одно... Кажется, Янге начинает что-то подозревать. «Это ведь обычная крыса», — потерянно произносит он. «Ага». Вот уже 2 часа Янге, словно завороженный, наблюдает за тем, как мелкий грызун толкает валун в гору. «Ну да, согласен, зрелище весьма необычное. Но за 2-то часа можно к нему привыкнуть. Лучше бы он вместо этих бестолковых гляделок пошел да наловил нам побольше змей. Ну, или еще чем полезным занялся. А то сидит тут и одно, и то же, как заведенный, повторяет. Еще немного, и я сам уже начну сомневаться в нормальности нашей крысы. Обычная крыса», — с еще большим сомнением повторяет Янге. «Обычная, обычная. Может, уже делом займешься? А я вот только одного не пойму. Куда подевались его детки?» Внезапно переводит тему Янге. «Пи? Держи камень, придурок!» 10 дней. 10 долбанных дней мне понадобилось на то, чтобы докатить этот шар до вершины. И вот, когда я наконец это сделал, мне не хватило сил на последний, самый важный толчок. Я не сумел закатить этот чертов шар на плато. Все оказалось куда сложнее, чем я думал. Угол подъема в конце пути был таков, что камень приходилось приподнимать и только после этого заталкивать на плато. Короче, я не вывез. «У тебя почти получилось!» — радостно улыбается розовощекий Янге. За последние дни он знатно преобразился и теперь выглядит так, словно только вернулся из Турции, где все это время проживал в отеле «Все включено». Вот тебе и змеиная диета в купе с регулярными тренировками. Был задохлик задохликом, а стал вполне себе стройным юношей. Разве что с приседаниями, судя по оттопыренному заду, немного переборщил. Ну да ладно, под халатом этот зад все равно никто не увидит, так что и бояться ему в стенах мужской обители нечего. Ну и в общие купальни ему теперь лучше не заглядывать. «Ну что, еще разок?» С надеждой смотрит на меня Янге. «Да я бы и рад, вот только, боюсь, одного раза будет недостаточно. Судя по тому, какую титаническую тяжесть я ощутил, пока пытался затолкать шар на каменный выступ, мне еще пахать и пахать. И как бы так ни вышло, что времени у меня на это займет куда больше, чем мы уже успели потратить. И ладно бы дело было только во времени». Змеи в яме начинают заканчиваться. Пора бы мне что-то придумать. «Эй, Янге, кажется, мне понадобится твоя помощь». «Помощь?» — удивленно переспрашивает он. «Да», — отвечаю я, а после перевожу взгляд на раскабаневшую крысу. и твоя тоже. Пи? Будем толкать вместе. Через 10 минут я понял, что иногда проще сказать, чем сделать. Мой план состоял в том, чтобы Янге использовал свою шелковую ладонь на моих руках и таким образом снял с них часть нагрузки, а крыс, в свою очередь, должен был держаться между моих ног и помогать толкать камень, чтобы я мог сэкономить побольше сил перед последним, самым важным отрезком. Однако, одно дело придумать план и совсем другое – донести его до своих помощников. «Ну, теперь-то вы все поняли?» Уже то ли в 10-й, то ли в 12-й раз переспрашиваю я. «А вот чисто теоретически, я могу чем-нибудь обмотать руки, прежде чем тебя трогать?» Внезапно спрашивает Янге. «Ого, это что-то новенькое. До этого его больше интересовало, как нам синхронизировать наши движения. А тут такое. Не то чтобы мне противно тебя трогать, мы все-таки братья». «Но вдруг эта твоя болезнь куда более коварна, чем ты думаешь?» «Да что ты, черт возьми, такое несешь?» «Негодую я про себя. Он что, слепой и сам не замечает, что от постоянных приседаний его жопа уже как дирижабль? Вот балбес!» «Да если бы такая болезнь и впрямь существовала, и он вдруг ей заразился, хуже бы все равно уже не стало. Пи!» «И ты, Брут, смотрю я на вставшего на задние лапы грызуна». «Чего это он?» – спрашивает меня Янге. «Требует потрогать его за грудь». «Фу, ну и гадость». «А вот тут я с тобой согласен».